Глава 40. Теперь я возглавляю наш стенд на клоунском конвенте. Делать тут особо нечего. Товар продает сам себя. У нас есть все лучшие бренды клоунской обуви. И мы сделали удобный онлайн-заказ. Гарантия доставки на следующий день, простая политика возвратов, никаких вопросов. Есть поиск по цвету: красный, белый, желтый, синий, оранжевый, зеленый, etc. Размеру от 50 до 135. Даже по видам приколов. Брызгалки, гудки, спрятанные в подноске самодувные шарики. В сети у нас и в самом деле уникальный выбор. Равных нам просто нет. И, конечно же, мы предлагаем патентованные складные клоунские ботинки для путешествий. Так что все должно быть просто, но есть проблема. Клоуны без грима – самые мерзкие люди из всех, кого я когда-либо видел. 7 из 10 случаев агрессивного вождения на дорогах происходит по вине клоунов без грима. На выставке я встречаю женщину с клоунским гримом. Ну, то есть не с клоунским гримом на лице. Точнее, не только с ним. Она им еще и торгует. Поэтому уточню. Она и с гримом, и с гримом. Я представляю ее голой в клоунском гриме и тут же осознаю, что рожден новый фетиш. У моего синоптического поезда теперь новая остановка – Клоунвиль. Мне кажется, это совсем на меня не похоже. Вернувшись домой, я вбиваю «клоунский фетиш» в строку поисковика. Медлю, прежде чем нажать «ввод». Если нажму «ввод», пути назад уже не будет. В этом я уверен. Научен прошлым опытом. Единственное, чем виртуальный мир отличается от реального, это полная конфиденциальность в сочетании с полным отсутствием конфиденциальности. Я наедине с компьютером, но за мной следят. Мои действия фиксируются. Составляются досье, ставятся галочки. Но, увы, мои потребности возобладают над тревогой. Стоит нажать клавишу, и я получу все, чего пожелаю. Я думаю о клавише «ввод возврат». Думаю о мире, в который введет эта клавиша. И знаю, что еще не раз в него возвернусь. Этому нет конца. И что за безумный ящик Пандоры я собираюсь открыть? Не запрещено ли клоунское порно законом? Полагаю, ничего незаконного в этом нет. Только если я вдруг не начну гуглить клоунское порно с несовершеннолетними. Но этого я никогда, никогда не сделаю. Я не чудовище. И все же однажды, отведав клоунского порно, смогу ли я вернуться к нормальным женщинам? В фантазиях или в реальности? Настанет ли момент, если еще удастся найти женщину, которая меня примет, когда я вытащу из нижнего ящика комода баночку белого клоунского грима и попрошу накраситься, потому что иначе у меня не встает? Это не кончится ничем хорошим. Лучше всего не нажимать на ввод и просто смириться с тем, что я делаю решительный шаг и... Это лучше, чем я мог вообразить. Роскошные, обнаженные женщины-клоуны. Их много. К вашему сведению, обнаженные мужчины-клоуны тоже встречаются. И, как оказалось, они пугающие настолько же, насколько женщины-клоуны соблазнительны. Я уточняю критерии поиска, чтобы исключить их, и в этот раз жму на ввод без сомнений. Поиск я кончаю буквально и фигурально на изображении молодой клоунессы, воплощающей в себе все, о чем я мечтал в обнаженной клоунессе. Ее псевдоним — «Солнечная радуга». И она — все, что мне нужно. «Рассказывай, что видишь», — требует Боросини. Заметно более молодые, мат и малой, ребячливый и очаровательный, худой и толстый, соответственно, выступают в бурлеске где-то в маленьком городе. Это или флешбэк, или просто более ранняя сцена из фильма. Не знаю, как понять. Не думаю, что это имеет значение. Если фильм «Горчица» чему-то нас и научил, так это, что строгая хронология не имеет значения. Я в виде глаза парю где-то на галерке. Затем подлетаю поближе к сцене над головами зрителей. Прекрасный, изящный кадр. И я исполняю его мастерски. В мире моей памяти я прямо Роджер Диккенс. «Африка — невероятная страна. Я забронировал нам билеты», — говорит Мат. «Я не поеду. Африка меня пугает», — говорит Малой. «Господи, чего там бояться-то?» «Я боюсь темноты. На самом деле Африка не черный континент. Это просто фигура речи. А что это значит? Значит, что она неведомая. Но тогда как мы про нее ведаем? Нет, нет, это значит, что Африка для нас загадка. Главная загадка — это кто украл лампочки во всей Африке. Да перестань ты. Ты замечательно проведешь время. Там очень много прекрасных диких животных. Дикие животные должны быть в зоопарках. Где им и место? Не говори ерунды. Животные должны свободно бегать. Я и не говорю, что нужно штрафовать их за бег. У них даже карманов нет, чтобы бумажник носить. Кроме кенгуру. В Африке нет кенгуру. Ну так если там нет даже кенгуру, зачем там быть мне? Я умнее кенгуру. Уверен, ты действительно умнее некоторых кенгуру. Вот именно, спасибо. Эй, погоди-ка. Подумай о туземцах. Мы увидим убангийцев, пигмеев, ватузи. В каком таком атузе? Ватузи. Ты что, не слышал про ватузи? Какие еще про ватузи? Им разрешают водить машину? Нет, нет. Я спрашиваю, знаешь ли ты, кто такие ватузи? Сцена развеивается, как дым. Я продолжаю парить, теперь над пустотой. Вокруг кошмарная чернота. «Что дальше?» — спрашивает голос, эхом отдаваясь черноте. «Ничего». «У нас осталось еще 20 минут». «Тут ничего нет. Пожалуйста, отпусти меня пораньше. Мне не нравится тут висеть». «Еще 20 минут», — повторяет голос. «Продолжай искать». «Я жду, я парю, я ищу, но ничего не могу найти. Чтобы как-то себя занять, представляю, как солнечная радуга кружится на равнинах Серенгети, и кончаю. Не знаю, заметил ли Боросини». В спальном кресле, в состоянии иррациональной паники, которая настигает по ночам, мне приходит в голову, что, возможно, причина, почему мне не удается собрать воедино воспоминания о фильме «Инга», в том, что они съедены некой болезнью мозга, энцефалопатией или чем-то еще неизученным, каким-то неизвестным паразитом. Я представляю, что такое существо, будь оно заразным, перебиралось бы из мозга в мозг, пожирая и опорожняя переваренные воспоминания в виде отходов. При таком, признаться, научно-фантастическом варианте развития событий человек бы получал переваренные воспоминания других людей, или, если угодно, фекальные. И я уверен, что уже не раз натыкался на эти странные фрагменты в своих так называемых хранилищах памяти. Обрывки воспоминаний о работе у конвейера, вкус джема из рамбутана, попытка примерить несколько пар джеггинсов, лично я пытался примерить только одну пару. Возможно, эти и прочие неожиданные фрагменты воспоминаний всего-навсего плоды моего невероятного воображения и часто отмечаемой другими эмпатии. Но эти мысли настолько убедительны, что аж пугают. Я, конечно, не знаток фантастики, хотя весьма уважаю труды афроамериканских гениев Октавии И. Батлер, Самюэля Р. Дилейни и Тананариф Дью, которые взяли этот легкомысленный жанр и превратили в инструмент для исследования социальной и расовой несправедливости. Их книги не для фанбоев, этих подростков с замедленным развитием, которые устраивают истерики, когда выходит очередная часть «Звездных войн» или любая другая космическая опера до билиберда про путешествия во времени. Но скорее для тех, кто всерьез вовлечен в борьбу за справедливое общество. Или ее зовут Октавия Спенсер. Малачи Чик Малой родился в 1906 году. Еще в юном возрасте у него диагностировали неусидчивость и определили в специализированный центр, в школу для неусидчивых детей в Парамусе, где лечат с помощью привязывания к вращающимся доскам, гидротерапии, инсулиновых ком, фиксаторов для ног и ремесел. В 13 он сбегает, выпив Микки Фина и отключившись в корзине для белья, которое затем вывезли за пределы школы для стирки. На сленге Микки Фин – напиток с добавлением психоактивного наркотического вещества. Микки Фин подавляет неусидчивость, из-за чего близорукий водитель прачечного фургона принимает Малое за комплект постельного белья. Оказавшись в Нью-Йорке, он находит работу, ходит по улицам с рекламным плакатом «Веронала», снотворного на основе барбитуратов производства компании Bayer со слоганом «Будь у меня Веронал, «Я бы спал, как младенец». С обратной стороны плаката написано «Веронал. Безопасен для младенцев». Я тоже здесь. На улице, причем неожиданно, не в виде глаза, а в теле. Блуждаю в поисках Малоя. Я хочу взять у него интервью для книги. Я знаю, что если найду его, это будет сенсация, и книгу ждет гарантированный успех. Но не могу его найти. Обращаюсь к полицейскому в цилиндре. В цилиндре? Спрашиваю, не знает ли он Малоя. У того сильный ирландский акцент. Он зовет меня «малым» и говорит, что если я немедленно не вернусь обратно в минус-школу аристотелевской поэтики Эразма Дарвина на Декалп-авеню, то он арестует меня за симуляцию болезни и прогул. Я терпеливо объясняю, что, мол, спасибо, конечно, за комплимент, но я уже давно вышел из школьного возраста. «Нет, не вышел», — говорит он, — «сейчас 1923 год от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, и я осознаю, что он прав. В 1923 году мне минус 27 лет, и я в минус школе. Просто в свои минус 27 меня уже 9 раз оставляли на второй год. Господи, надо срочно закончить минус школу и поступить в минус университет. Я паникую и бегу в класс». Вне сеансов гипноза, на экскурсии с гидом в музее стульев на Лонг-Айленде, по выставке «Стулья, похожие на гигантские руки и их роль в истории», у меня случается момент предельной ясности, и я, наконец, полностью вспоминаю первые секунды чудесного фильма «Инга». Пока гид Памела не видит, я ладонью стряхиваю с бархатного сиденья «Шезама» Луи XVI крошки от крекера, осыпавшиеся с моей бороды, и затем вновь стряхиваю их с ладони еще одной ладонью. Кресло в виде руки. Французский. Иногда от меня ускользает правильное слово, и я произношу или думаю что-то комически неправильное, или неправильно звучащее, или неправильно подуманное. Второй? Правильно сказать «второй». Второй ладонью. Я тряхиваю вторую ладонь, а матерчатые тубусы для ног? Вряд ли. Может, ножные штаны? В любом случае, это простое действие. Моя Мадленка Пруста, если угодно, переносит меня назад во времени. Инга затягивается цигаретой. Он сам ее так называет. Кладет руку мне на плечо и опускает меня на стул, где на сиденье, похоже, рассыпаны крошки печенья. Свет выключен, жалюзи опущены, проектор жужжит. Начинается. Зубчатая белая царапина на черном фоне. Еще одна, и еще, и еще. Затем множество мелких царапин, как снег в ночи при свете фонаря. Затем фильм. Черно-белый. В пятнах грязи, одетая, как лесная нимфа, женщина, или конкретнее марионетка, исполняет эротический танец. Это кукольный мультфильм с использованием техники, которую иногда называют покадровая анимация. Возможно, вы слышали о Рэе Харрихаузене, великом мастере покадровой анимации. Возможно, вы помните его работу по фильму 1933 года «Кинг-Конг». Нет, это был Уоллес О'Брайен, я оговорился. Или скорее одумался. В последнее время такое со мной случается все чаще. Кажется, со мной что-то происходит. У этого есть какая-то глубинная и естественная причина. Страшная причина. Почему я забываю? Почему роюсь в мозгу в поисках пропавших слов? Теперь окружающие из вежливости или из нетерпения подсказывают варианты. Доблестный, говорят они. Рок изобилия? Никсон? Рекурсивный? Великий Газу? Явное предначертание? Брюс Уиллис? Это был Уиллис О'Брайен. Уиллис через «и». О'Брайен через «е». Я отвлекся. В любом случае, фильм сделан сим образом, с использованием указанной техники. Марионетка танцует коряво, с судорожной энергетикой, наблюдать за ней утомительно. Я готов дать Инга больше времени. Он престарелый черный, он заслуживает уважения. Хотя все еще кажется, что у меня вряд ли хватит терпения на все 3 месяца. Я имею в виду афроамериканец. Сексуальный танец длится 1,5 минуты. Затем кукла приступает к кикуоку, не разгибая конечностей. Вылитый нацистский печатный шаг. Но за 20 с лишним лет до появления этой конкретной партии. Я уже собираюсь разыграть свой козырь, то есть соврать и сказать, что у меня назначена встреча, как вдруг на экране возникает накорябанный от руки титр. Танцовщица Люси Чалмерс исполняет вальс. Люси Чалмерс. Великая и трагическая загадка немого кино. Сегодня мало с кем можно обсудить Люси Чалмерс. Еще будучи подростком, она снялась в нескольких фильмах, стала звездой, но однажды ушла со съемочной площадки, и больше ее никто не видел. Некоторые считают, что это она, неизвестная жертва, известная как Черный Георгин. Нет, погодите, это было гораздо позже. Люси Чалмерс исчезла до того, как родилась Элизабет Шорт. Черным Георгином была Элизабет Шорт. Она не неизвестная. Это другая история, тут я уверен. Люси Чалмерс однажды ушла со съемочной площадки, и с тех пор ее не видели. Она была несчастной девушкой и жила в тяжелом браке с актером-ковбоем Артом Эккардом. Но именно буйный характер позволил ей построить великолепные актерские навыки. Построить не то слово. Какое же слово выбрать? Развить? Предлагает посетитель музея стульев. Да, развить. И потом однажды она просто исчезла. Прямо со съемочной площадки. И больше никто о ней не слышал. Кто-то говорит, что ее изнасиловали и бросили умирать на пшеничном поле. Кто-то, что она сменила имя, вышла замуж за страхового агента со Среднего Запада, и он ее изнасиловал и бросил умирать на пшеничном поле. Были и другие теории, много теорий, намного больше этих двух. Но штука в том, что никто не знает, была ли она героиновой наркоманкой. Этого тоже никто не знает. Никто не знает, а незнание умножает и интригу, и трагедию. Если это и была трагедия. Она могла просто уехать из Голливуда, потому что ей не нравилось то, во что в конце концов выродилась индустрия. Ее могли посетить вещи и видения о Кауфмане, о Нолане. Никто не знает, но в любом случае, увидев ее, я решаю не отпрашиваться с просмотром. После титра с именем на экране снова появляется марионетка. Но теперь ее движения не такие топорные. Печатный шаг кажется даже немного сексуальным. Возможно, дело в том, что теперь она идет как бы от бедра. Я сражен. И вот так просто воспоминание обрывается. Гид объясняет, что слово «сиденье» произошло от слова «сидеть».